Она практически возвела вокруг себя стену, которая не позволяла любому мужчине подобраться к ней. Поэтому она не очень хорошо умела извиняться. Она всегда считала мужчин сексуально озабоченными и жаждущими секса монстрами, и в какой-то степени она была уверена, что права. Но были мужчины, которым не нужна была киска, и Питер казался одним из них. Сегодня она искренне наслаждалась общением с ним, до такой степени, что она даже подумала о том, каково бы ей было, если бы он был ее парнем. Мысль, которую она тут же разорвала на кусочки, и эта мысль заставила ее проснуться. Поэтому она быстро решила перейти к истинной причине, почему она пригласила его на свидание. Хотя она должна была сказать, что Питер был интересным собеседником. «Питер», — медленно сказала она, потягивая кофе. Почему она пила кофе? Она не знала, что пить, кроме этого, и кофе дал ей смелость сказать это вслух. «Прости меня», — она сказала это. Она наконец-то сказала это. Фелиция была так довольна собой. Это оказалось не так сложно, как она думала. Это было легко. Питер, с другой стороны, не забыл сделать растерянное лицо. Впрочем, он проигнорировал выражение победы на ее лице. В конце концов, это было довольно стандартно. Победа над страхом или даже над такой незначительной вещью, как извинение перед кем-то, может быть вполне достойной. Насколько он знал, она была грубым человеком, который никогда не извинялся, или, по крайней мере, такой она казалась другим. Это могло просто вынудить Фелицию не извиняться и не говорить «прости». Это очень простое слово, но чаще всего оно может быть самым сложным, чтобы сказать его кому-то. «За что?» – в замешательстве спросил Петр. Конечно, ему нужно было изобразить, что он не помнит, за что она извиняется, хотя он и знал. В конце концов, он должен выглядеть настолько безразличным к ней, насколько это возможно. Она ему безразлична, случайная горячая девчонка из его школы. Фелиция должна это понять. Ох, Фелиция издала тихий звук удивления, прежде чем собраться с мыслями. Я имею в виду, что мне жаль, что я ужасно вела себя с тобой. Не только это, ему нужно было, чтобы она произнесла эти слова вслух, чтобы она почувствовала, как ужасно она поступила с ним. Это была манипуляция, в некотором роде. То, чем люди пользуются почти ежедневно, даже не подозревая об этом. Люди запрограммированы таким образом: вызывать чувство вины у кого-то, заставлять кого-то испытывать эмоции, говоря что-то, и многое другое. Многие люди делают это инстинктивно, но у Питера был определенный контроль над этим, поэтому он мог использовать этот ресурс в своих интересах. Питер поднял бровь. «Знаешь», Фелиция пожала плечами, «как я заставила мисс Максвелл, значок защиты авторского права, преподать тебе урок, когда ты на самом деле не домогался до меня или чего-то еще, или как я была ужасна, в общем, ты даже помог мне». «Хм-м-м», хмыкнул Питер, прищурившись на нее, по его лицу было видно, что он знает, что она что-то скрывает, настоящую причину. «Ты ведь знаешь, что меня это не волнует, верно? Скажи мне настоящую причину». Фелиция слегка сжалась и неуютно заерзала на стуле. Ее ноги слегка сдвинулись, и она начала постукивать указательным пальцем по столу. Казалось, она не могла подобрать слов, и ее щеки слегка покраснели. Она смутилась, и Питер сдержал смешок. «Как мило. Видишь ли, я видела, как ты тащил Джессику за собой, не то чтобы я шпионила за тобой или что-то в этом роде, и я подумала, что, ну, знаешь, возможно, ты заставляешь ее делать то, чего она не хочет». Теперь, когда Фелиция думала об этом, она действительно представляла себе худший сценарий. Но почему, она не была уверена. «И, знаешь, в итоге я подумала о самом худшем, что ты собираешься изнасиловать ее. Я ненавижу это». Питер положил обе руки на стол. Он уперся в него локтями и наклонился вперед, опираясь на руки. «Ничего себе!» – ахнул он. «Я довольно плохой человек в твоих глазах, да». Фелиция поморщилась, не понимая, зачем она вообще это делает. Почему она чувствовала себя плохо из-за этого? Она вовсе не была таким человеком. Так почему же она? «Продолжай». Питер вздохнул. «Я чувствую там какую-то историю». Фелиция пожевала нижнюю губу. «Я попросила Человека-паука о помощи. О, круто». На этот раз Питер усмехнулся. «Значит, я теперь преступник. Я не это имела в виду», — шипела Фелиция. «Слушай, я не знала, ясно? Я попросила его о помощи, и он предложил нам пойти и спросить об этом Джессику. Мы так и сделали. Оказалось, что ты просто помогаешь ей с ее способностями. Мне жаль, «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Питер окинул ее холодным, молчаливым взглядом, и Фелиция вздрогнула, вернувшись на свое место. «Послушай, Фелиция, мне не нужны твои извинения, мне ничего от тебя не нужно. Это ты пришла извиниться, и я благодарен тебе за это». Но он встал и обошел стол спокойными и собранными шагами. Фелиция вздохнула, когда он встал позади нее и положил руки ей на плечо, а затем опустился сам. Его лицо оказалось рядом с ее правым ухом, когда она ерзала на стуле. «Если ты кому-нибудь расскажешь о моих способностях или способностях Джессики, тебе придется ответить за это». Он прошептал ей в мочку уха, его горячее дыхание струилось от уха к шее и вниз по обнаженным плечам. Фелиция слегка вздрогнула, ее сердце учащенно забилось. Затем Питер вернулся на свое место и сел, как джентльмен. Тем временем Фелиция погрузилась в свои мысли. Какого черта? Она не могла поверить, что чувствует себя так из-за этого человека. Несмотря на то, что он только что угрожал ей, она чувствовала, что хочет такого отношения еще больше. Она чувствовала себя точно так же, как когда у нее была клептомания. Ее сердцебиение участилось, в животе появилось странное ощущение, и вообще она чувствовала возбуждение. Это было чувство, которое ей нравилось. Но проблема была в том, что она чувствовала себя так из-за того, как он к ней относился, и это было тревожно. Может быть, ее клептомания как-то повлияла на нее. Она вспомнила, что ее клептомания проявилась, когда Питер вытащил золотую блестящую штуковину. Может, это каким-то образом повлияло на нее? Это была чертовски страшная мысль. Только сейчас она поняла, насколько опасна ее клептомания и как сильно она может на нее повлиять. «Фелиция!» Спокойный и немного мягкий голос Питера позвал ее, и Фелиция отвлеклась от своих мыслей и переключила внимание на этого человека. «Да-да», — заикнулась она, — «почему ты так раскраснелась?» Он выглядел обеспокоенным. «Что? Ее щеки были красными? Я имею в виду, ты заболела или что-то в этом роде? Может, сходить к врачу?» «Нет», — Фелиция сделала глубокий вдох. «Я в порядке». Питер некоторое время смотрел на нее, прежде чем на его лице появилось почти просветленное выражение. «Подожди, я тебя как-то напугал? Если да, то извини, я не хотел. Я просто шептал тебе на ухо, потому что не хочу, чтобы эта информация попала в какую-нибудь камеру или микрофон. Не в этом дело, дурачок». Фелиция искренне покраснела. Не потому, что она боялась, не потому, что ей было плохо, даже не потому, что ее клептомания могла проявиться. Она была красной по простой причине. Она промокла. Когда он подошел и прошептал ей на ухо, ее киска каким-то образом выделила немного соков. Она не кончила или что-то в этом роде, просто по какой-то причине она стала мокрой. И это было очень неловко. Действительно ли это была ее клептомания или она была извращенкой? Извращенкой, которую возбудило такое обращение. Извращенкой, которая только что открыла для себя свою извращенность. Почему-то она была не против этой идеи. Фелиция знала, что у нее не все в порядке с головой, так что было бы не так уж странно, если бы все так и оказалось. «Ты уверена?» – спросил Питер с некоторой озабоченностью в своем тоне, озабоченностью, которая заставила ее еще больше заволноваться. «Да, да, я в порядке». Какого черта она так думает о чужом мужчине? У него была девушка, не так ли? Черт, Фелиция была раздражена. Честно говоря, после того случая она не могла испытывать никаких чувств ни к одному мужчине. Вот почему она переключилась на девушек, чтобы выпустить эти сдерживаемые эмоции. Но теперь, когда она наконец-то что-то почувствовала, или просто должна была быть с кем-то, с кем она не могла быть. Какая ирония. Фелиция хихикнула. Это хорошо, Питер облегченно улыбнулся ей, и Фелиция покраснела еще больше. Она отхлебнула кофе, думая о чем-то очень странном и непривычном. Может, ей стоит украсть его, но она отбросила эту мысль почти сразу же. Она не хотела ранить чувства девушки только для того, чтобы она могла получить парня. Короче, она хлопнула чашкой по столу, чтобы отвлечься от этих ужасных и странных мыслей, которые слишком напоминали ей девушку Индири из какого-нибудь аниме. «Я хочу увидеть этот золотой шар», — потребовала она, что было очень мило в глазах Питера. «Конечно», — сказал он и встал. Затем он предложил Фелиции руку. «Тогда пойдем в более уединенное место». Недолго думая, Фелиция поймала его руку и встала. «Как насчет того, чтобы заплатить?» «Не волнуйся», — сказал Питер, — «он уже заплатил им, более чем достаточно для нескольких обедов». Пока они шли, Питеру было трудно сохранять спокойное выражение лица. Почему? Потому что он видел ее статус с сексуальным зрением прямо сейчас. Имя – Фелиция Харди. Титул – Черная кошка, котенок, кошка, Китти, Фифи, Лиция. Пол – Женщина. Возраст – 19. Вид – Мутант. Статус – Мокрая, странно себя чувствует, думает о том, чтобы украсть тебя, возбуждена, взволнована, чувствует себя плохо. Девственница – Да. Анальная девственница – Да. Привязанность – 40%. Любовь – 89%. Пала, но отрицает. Похотливость – 78%. Страх – 40%. Преданность – 91%. Доверие – 78%. Нравится – Питер, воровать, острые ощущения от воровства, когда ею командуют, когда над ней доминируют, девушки – не нравится. Мужчины – наркотики, изнасилование, секс без согласия. Описание – любит острые ощущения, которые дает ей воровство. В основном крадет вещи у людей, которым ее мать помогла в той или иной форме, потому что ее мать обычно помогает отбросам общества. Она боится того, что недавно узнала о себе, о ее извращении, так сказать, которое, как она думает, заключается в том, чтобы вы доминировали над ней. Она боится. Она знает, что хочет украсть тебя, но боится. Она не хочет причинять боль Гвен, потому что она, как никто другой, знает, каково это. Почему? Потому что Бетти была украдена у нее этой жирной свиньей, Нидом. По крайней мере, так она думает. Яндери в процессе становления. Сложность. А++ довольно сложно, но ваши счастливые звезды помогли вам. У нее есть некоторые психические проблемы и определенные триггеры. Один из этих триггеров вы сумели запустить, что вызвало у нее мысли увести вас у Гвен. Черт. Питер был весьма удивлен тем, что он увидел. Это было действительно тревожно, волнующе и запутанно одновременно. Его очень удивил большой скачок в ее показателях. Всего несколько дней назад она буквально ненавидела его, а теперь она была от него без ума. Честно говоря, это была какая-то чушь. Он не верил, что может так сильно повлиять на кого-то. К тому же, она, Яндери в процессе становления, он в полной заднице, не так ли? Питер вдруг рассмеялся посреди их прогулки и пожал плечами, не обращая внимания на странный взгляд Фелиции. Что за жизнь без доли безумия? Глава 75. Черно-красная проблема 1. Фелиция Харди должна была признать, что с Питером Паркером она проводила время всей своей жизни. Он не был придурком, не был ублюдком, не был насильником. На самом деле, проведя с ним сегодняшний день, она могла с уверенностью сказать, что он самый приятный парень, которого она когда-либо встречала. И ей действительно нравилось быть с ним. Дошло до того, что она подумала, что, возможно, влюблена в него, что, честно говоря, было безумием. Она никогда не рассматривала ни одного парня или мужчину в качестве своего возможного партнера, особенно после попытки изнасилования. Она буквально испытывала отвращение к мужчинам. Ее разум, ее травмы не позволяли ей быть с мужчиной после этого, и она больше склонялась к женщинам, поскольку Фелиция была би в первую очередь. Но Паркер изменил ее мнение, и в процессе он, возможно, пробудил в ней какую-то странную часть клептомании. Она хотела украсть его у Гвен, которая была его любимой девушкой. Это было ужасно, даже думать об этом, но Фелиция не могла не думать об этом снова и снова. Каково это, иметь его в качестве парня и даже возможного мужа в будущем? Похоже, у него тоже были какие-то способности, так что он мог бы защитить ее. Она действительно могла бы проводить с ним все свое время, но это было невозможно. Когда она сидела на скамейке и смотрела на Питера, разговаривающего с кем-то по телефону, Фелиция не могла не нахмуриться, чувствуя огромную ревность и зависть. Это была Гвен, не так ли? Фелиция стиснула зубы. Эта сука посмела побеспокоить их во время свидания. Фелиция была в ярости. Она же не собиралась красть его у нее, верно? Так почему Гвен не могла позволить им побыть наедине? Фелиция глубоко вздохнула. Да, ей не следовало так думать. Насколько она знала, может возникнуть чрезвычайная ситуация. Да, верно, Гвен даже не позволила бы Питеру приехать и встретиться с ней, если бы не хотела, чтобы он это сделал. Фелиция не имела права ничего говорить, испытывать ревность или называть Гвен сукой. Даже ничего подобного. Эта Фелиция перешла черту. Она не должна была даже думать так о Питере. Он был чужим мужчиной, Фелиция не могла взять его, она не должна была его красть. Но она действительно хотела получить кусочек. Пальцы Фелиции подкосились, живот забурчал, как будто ее щекотали, а лицо раскраснелось. Ее разум был затуманен, а в глазах появился странный блеск. Ей очень-очень хотелось пойти и похитить Питера, привязать его в своем доме и не позволять ему встречаться ни с кем, кроме нее, держать его при себе, и только для нее. Фелиция шлепнула себя по щекам и сильно ущипнула их, поморщившись. Черт, она сходит с ума. Фелиция была в растерянности, но не успела она обдумать этот вопрос, как Питер снова подошел к ней со странным выражением лица. «Эй», — извиняюще сказал он, — «мне, наверное, нужно идти». «Что? Почему?» — не задумываясь, пролепетала Фелиция. В ее голосе слышалось раздражение. «Почему он снова должен был уйти?» Она покраснела и подумала. «Успокойся, девочка, ты слишком быстро падаешь». Питер, с другой стороны, не знал, что ей ответить. Джордж только что позвонил ему и рассказал, как похитили Юри. Казалось, он не знал, что разговаривает с Питером. Почему? Потому что Питер дал этот номер Юри, и она должна была использовать этот номер, если хотела поговорить с Человеком-пауком. А использование Джорджем этого номера означало только то, что он не мог найти ее и просил помощи у Человека-паука. Откуда у него этот номер? Питер сказал Юри дать ему его на крайний случай. Питер доверял этому человеку, и он специально попросил Юри передать ему, что он должен использовать его только в случае крайней необходимости. Поэтому Питер был уверен, что ситуация вышла из-под контроля, если Джордж решил позвонить ему. «Это срочно», — сказал Питер. Но Фелиция все еще казалась взбешенной. Они не встречались, ради бога. Питер вздохнул. Может быть, он мог бы вызвать у нее шок или что-то в этом роде. Питер размышлял над этим несколько секунд. «У Гвен какие-то проблемы в больнице», — сказал он в конце концов. Отчасти это было правдой. У Гвен действительно были проблемы в больнице. Она была беременна, но ее ребенок перестал расти, что было тревожно, и если Питер и беспокоился, то не собирался размышлять об этом. Питер не был таким. В любом случае, Питер не собирался ничего рассказывать Фелиции о беременности, но то, что у Гвен были проблемы в больнице, не было таким уж необычным. А раздражение Фелиции исчезло, и на ее лицо вернулась ясность. Она уже некоторое время рычала, как настоящая кошка, с хмурым выражением лица. Питер винил в этом ее кошачьи гены, хотя выглядела она скорее мило, чем как-либо еще, совсем как настоящая кошка. Он почти не мог удержаться от того, чтобы не схватить ее за щеки и не поиграть с ними. И щеки, и щечки. Питер дарил любовь без всякой дискриминации, в конце концов, как истинный джентльмен. Кхем. Так что, да, пожал плечами Питер. «Мне нужно идти», — вздохнул Питер, глядя на ее угрюмое выражение лица. Какого хрена она была такой эмоциональной? Питер просто погладил ее по голове. «Ну», — усмехнулся он, когда она, нахмурившись, отмахнулась от его руки. «Мы пойдем поиграем как-нибудь в другой раз». «Хорошо». Удивительно, но она легко согласилась. После того, как Питер закончил с ней, он быстро телепортировался в переулок, а затем, надев костюм, направился в полицейский участок. Он, конечно же, знал, где находится Джордж, поэтому он направился туда. Найти его было несложно, и проникнуть туда незаметно было совершенно несложно. Все, что Питеру нужно было сделать, это наложить на себя заклинание иллюзий, и больше ничего. Его костюм сделал все остальное, и он вошел внутрь, словно был хозяином этого места. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти Джорджа. Найдя его, Питер некоторое время наблюдал за ним. Джордж сидел на кресле за столом, заваленным папками и отчетами. Их было довольно много, с чем Питер был вынужден согласиться. Джордж агрессивно просматривал файлы в быстром темпе, постоянно хмурясь. Хмурое лицо не покидало его ни на секунду, даже когда прошло много времени, достаточного для того, чтобы файлы исчезли. Питер прищурился, когда Джордж шлепнул последний отчет на стол. Джордж вздохнул и опустился в кресло, подняв руку, чтобы помассировать уставшие глаза. Похоже, у него сегодня был очень тяжелый день. Питер вздохнул и сел на стул напротив Джорджа. Между ними не было ничего, кроме стола. Затем Питер отменил заклинание невидимости. Он появился из ниоткуда и кашлянул, чтобы привлечь внимание Джорджа. На что тот вскочил на ноги, вырвал пистолет из руки и нацелился на него. Питер поднял руки. «Успокойтесь, мистер Стейси, это я, Человек-паук», — сказал Человек-паук, пристально глядя на Джорджа, или так он думал, поскольку не мог разглядеть лицо за маской. Джордж нахмурился еще сильнее. «Как долго Человек-паук был тут, Хэймэмэм?» «Ты долго», — сказал Джордж, откинувшись в кресле и удивляясь, «как Человек-паук вообще сюда попал, неужели их охрана настолько хреновая?» «Нет, этого не может быть». Джордж сделал вдох, чтобы успокоиться. Он был немного ошеломлен внезапным появлением Человека-паука. Он знал, что его чувства немного притупились. В конце концов, он старел, но Джордж был уверен, что его чувства не настолько притупились, чтобы не заметить Человека-паука. Это должно было быть что-то другое. Может быть, какая-то технология невидимости. Хаем, это может быть весьма полезно. Ну, я здесь уже давно, просто не хотел вас беспокоить, раз вы работаете. Похоже, это было важно. Ох, Джордж вздохнул. Что случилось? Спросил Человек-паук. Его тон показывал, что он здесь не ради ерунды, а настроен серьезно. Джордж был немного удивлен. Он знал, что у этого Человека-паука и одного из его офицеров, Юрика Ватанабе, были довольно близкие отношения, но Джордж никогда не думал, что они могут быть настолько серьезными. Хаем, он мог бы использовать это как преимущество, и это могло бы оказаться весьма полезным в будущем. В любом случае, было удивительно, как Юрика удалось подцепить Человека-паука. Значит ли это, что она знала его личность? Возможно, да, но Джордж не собирался лезть в это дело. Человек-паук помогал им очистить город от отбросов, более того, на его стороне была общественность. Джордж был не настолько глуп, чтобы обижать этого человека. Не то чтобы это было что-то личное. «Я не знаю», — сказал Джордж. «Офицер Юрика собиралась домой, я полагаю, когда она исчезла с радаров. Мы не могли найти ее, пытались уже некоторое время. Похоже, она просто исчезла». Человек-паук заметно напрягся, это было тонко, но на стороне Джорджа был многолетний опыт. Так что он был прав. Юрика занимала довольно важное место в жизни этого человека. Человек-паук должен был быть молодым человеком, если он был вместе с Юрика. Но, опять же, все это были лишь догадки Джорджа, так что он мог ошибаться. Может быть, они не были вместе. Хотя для Джорджа это не было реальной возможностью, тем более что он довольно часто видел Юрика с Человеком-пауком. Она часто ходила на место предыдущей миссии, поэтому, конечно, Джорджу стало любопытно. Слежка за ней привела его на склад. Джордж предположил, что это была база Человека-паука. Какая-то временная база или что-то в этом роде. Это не было делом Джорджа. Некоторые люди и даже чиновники могли бы назвать Человека-паука мстителем, но для Джорджа этот молодой человек оказывал ему услугу, сокращая его работу вдвое. В конце концов, благодаря этому Джордж мог проводить больше времени со своей любимой дочерью. Она тоже была беременна, поэтому Джордж постоянно беспокоился о ней, особенно после последнего обследования. Он ужасно волновался. Ребенок был в порядке, и Гвен была в порядке, но что-то определенно должно было случиться, если ребенок перестанет расти. Это было так тревожно. Именно поэтому Джордж не сказал об этом ни Питеру, ни его тете. Они бы волновались. Джордж хотел найти какое-то решение, чтобы эта проблема была решена. В любом случае, он отклонился от темы. «Что значит, вы не знаете?» В голосе Человека-паука звучал низкий гортанный тон. Затем он вздохнул. «Есть зацепка? Подозрение? Что-нибудь?» Джордж колебался. Он уже говорил об этом вышестоящим, но они ни хрена не слушали. «Может быть, я подозреваю, что это как-то связано с недавними убийствами в Квинсе и Манхэттене». Джордж почувствовал, что температура упала. «Хаем», — произнес Человек-паук, его тон был спокойным, собранным и монотонным. «Продолжайте, пожалуйста». Да, Джордж был спокоен. Годы опыта не прошли даром. Его учили быть спокойным в подобных ситуациях. Предыдущие жертвы тоже были похищены подобным образом. «Это довольно туманно, капитан», — холодно сказал Человек-паук. «Интуиция старика, если хочешь», — пожал плечами Джордж. Они с Человеком-пауком поддерживали зрительный контакт в течение нескольких секунд, по крайней мере, Джордж так думал, поскольку глаза были скрыты за стеклом. Питер вздохнул, глядя на Джорджа. «Капитан», — сказал он, — «просто, дайте мне все по этому делу, все, что угодно». Джордж кивнул. Он прекрасно понимал ситуацию. Конечно, офицер полиции может быть не так важен для высшего руководства, поскольку они были довольно пассивны в этой ситуации, что бесило Джорджа не меньше, чем следовало бы, но Юрика была важна для Джорджа. Она была как еще одна дочь. Да, это было немного странно, но Джордж действительно думал о ней так. Итак, Джордж встал и начал собирать файлы и отчеты, все, что мог найти. Он и так был напряжен из-за проблем с Гвен, а ситуация с Юрика только усугубляла ситуацию. Питер, в свою очередь, сохранил все файлы в инвентаре и произнес заклинание иллюзии. Исчезнув, ничего не сказав Джорджу, который откинулся в кресле, когда Человек-паук исчез, и начал растирать плечи и глаза. Затем Питер телепортировался на склад и передвинул вещи. Затем он расставил все, что нашел в своем инвентаре, относящиеся к этому делу, и начал искать улики или что-нибудь еще. Несмотря ни на что, он собирался найти Юри. Глава 76. Черно-красная проблема 2. Даже покопавшись некоторое время, Питер не нашел ничего, что могло бы привести его к Юри. Он посмотрел на время. Было уже поздно. Он искал уже все утро и не нашел ничего, кроме нескольких очень странных и жутких трупов. Между всеми трупами не было ничего общего, кроме одного. Они были без голов. Никто еще не смог опознать ни одного из них. Питер присел на скамейку неподалеку от места, где произошло подобное убийство. Он просто пошел и обследовал окрестности, но ничего не смог найти. Убийства настолько выходили из-под контроля, что многие тела еще даже не были найдены. Полиция создала специальную группу для расследования этого дела, которую возглавил Юри, но им, похоже, не повезло. В итоге Юри похитили. Питер понимал, что он на волоске. Этот ублюдок мог убить Юри в любой момент, а Питер даже не знал, где она. Подождите. Глаза Питера расширились. Он только что вспомнил кое-что. Он ведь наложил на Юри защитное заклинание, и если Питер правильно помнил, он даже мог бы найти ее через это защитное заклинание. Почему? Потому что заклинание было разработано таким образом, что если ей будет угрожать опасность, Питер будет знать ее местонахождение, а заклинание в это время будет защищать ее. Как он мог забыть об этом? Питер стиснул зубы. Подождите, если он наложил на Юри это заклинание и ее похитили, почему оно не сработало? Почему оно не послало ему ее местоположение? Питер прищурился. Существовала только одна возможность. Заклинание не обнаружило никакой опасности для нее. Питер доверял заклинанию, в конце концов, оно было создано древней, поэтому он считал, что нет причин сомневаться в точности заклинания. Но что, если само заклинание было подделано? Вдруг кто-то подстроил ловушку, чтобы заклинание никогда не обнаружило опасности? Хм, это тоже было возможно. Если убийцей был кто-то, кто был связан с мистическими искусствами. Но для этого он или она должны были быть на уровне древней. Поэтому Питер сомневался в такой возможности. Более вероятно, что жизнь Юри была вне опасности, и именно поэтому заклинание не послало сигнал тревоги Питеру. Теперь встал вопрос, как он может найти Юри, используя это заклинание. Формы заклинаний были на ней, поэтому Питер, вероятно, мог использовать их, чтобы найти и ее. Вопрос был в том, как. Питер вздохнул. Так много вопросов. Он не мог больше терять время. Ему нужно было найти Юри, сейчас же. Питер встал и снова отправился в путь, на этот раз в переулок, чтобы телепортироваться в Камартадж. Он попросит помощи у древней. Она бы помогла ему, вероятно. Она была его учителем, так что она могла бы ему помочь. В конце концов, она уже много раз помогала ему, с заклинаниями, бумагами и даже с поиском причины застоя в развитии его ребенка. Так что еще одна просьба о помощи не причинит беспокойства, верно? Подумал Питер. Выйдя из портала, Питер был встречен умопомрачительным пейзажем Камартаджа. Солнце сияло во всей своей красе. Небо, казалось, пылало ярким оранжевым цветом. Казалось, что все вокруг атакованы армией огнедышащих драконов. Питер вздохнул, отвлекаясь от завораживающего пейзажа. Сейчас не время любоваться пейзажами. У Питера было много забот. Встретиться с древней и попросить ее о помощи. Поэтому он быстро направился к ее покоям, чтобы устроить ей приятный и глубокий сеанс любви. Он двинулся по дворцовым коридорам, направляясь прямо туда, где, по его мнению, находилась древняя. По мере приближения он увидел, что все двери были открыты, как будто кто-то оставил их в таком виде. Но Питер не обратил на них внимания и просто вошел в ее покои. Конечно же, он постучал. Стук, учитель. Прежде чем Питер успел что-то сказать, его откинуло назад какой-то силой. Вау, Питер был поражен, и он бы сделал что-нибудь экстремальное, если бы не голос, звенящий в его голове. «Я занята, не мешай мне. Я знаю, зачем ты здесь. Я отправлю тебя поближе к ее местоположению. Решение ситуации полностью зависит от тебя». Затем, прежде чем Питер успел полностью осознать ее слова, он обнаружил, что перемещается через портал. Портал открылся в какое-то другое место, и он покатился по земле. Питер остановился и встал, вытирая пыль со своего костюма. Ради всего святого, она могла бы просто послать его, не напрягаясь, так почему она была так агрессивна? Питер вздохнул и осмотрел свое окружение. Он находился в пустынном месте. Не было ничего, кроме какой-то заброшенной фабрики, озера в стороне и Нью-Йорка вдалеке. Заброшенная фабрика, как и следовало ожидать, была пустынна. Насколько он мог видеть, там не было никаких признаков жизни. Однако внутри фабрики было светло, и свет исходил от нескольких тусклых лампочек, разбросанных по полу. Казалось, свет исходил от старой печи в дальнем углу, которая излучала тепло в холодный ночной воздух. Зачем здесь печь? Питер не знал. Возможно, это был какой-то металлургический завод или что-то в этом роде. Питер вошел внутрь без колебаний. Конечно, он не забыл наложить на себя заклинание невидимости. Затем он вошел внутрь. Его органы чувств работали на всю катушку, чтобы увидеть все вокруг. Но он ничего не заметил. Это было странно. Бум! Сбоку раздался громкий взрыв, и что-то красное бросилось на него. Питер удивился, как оно могло его увидеть. Питер все равно бы увернулся, но тут из другого места выскочило черное существо и врезалось в красное. Бам! Раздался визг, когда удар черного существа вонзился в красное, и они оба упали на землю, скользя и врезаясь в стену фабрики. Питер впервые хорошо рассмотрел их. Это были Веном и Карнаж. По телу Питера побежали мурашки, смесь его паучьего чутья и удивления. Что эти двое здесь делают? Питер был озадачен. Он рассчитывал на существование Венома, но не нашел ничего существенного. А теперь он обнаружил и Венома, и Карнажа. Питер нахмурился и подскочил к двум сражающимся чудовищам. Они были не такими маленькими, как в фильмах про Венома. Питер не знал, как они стали такими большими. Оба были не меньше Халка. Прежде чем Питер успел что-то сделать, его схватила большая рука Венома с черными прожилками. Она была отвратительной и склизкой, но удивительно сильной. «Отпусти меня!» Питер боролся с ним, но Веном был слишком силен для него. Веном разжал хватку и посмотрел на Питера светящимися глазами. «Уходи!» – прозвучал гортанный тон, от которого по позвоночнику Питера пробежали мурашки. «Черт!» – Питер был не готов. Он даже не знал, насколько сильна эта версия Венома. «Мы не хотим, чтобы ты вмешивался, жук!» Веном зарычал. Его зубы сверкнули между черной слизью, которая была его телом. Затем черное чудовище исчезло, прыгнув на Карнажа, приближавшегося к Питеру. Карнаж увидел приближающегося Венома и двинулся в сторону. Но прежде чем он успел среагировать, на него полетел кулак Венома. Карнаж почувствовал удар Венома, и его отбросило в стену. Но он тоже был силен, поэтому встал без промедления и ударил Венома своей красной рукой по лицу. «Ты не помешаешь нам отомстить, отец!» – закричал Карнаж. Его голос напоминал скрежет ногтей по доске или грохот поезда. Питер и Веном вздрогнули. Питер не был уверен, что происходит, но он только что вспомнил, что был здесь ради Юри. Он был вырван из своих мыслей. «Где она?» Питер огляделся, и точно, она была там, лежа в бессознательном состоянии на стуле. Он бы сразу подошел к ней, но заметил, что в комнате стало тихо. Сначала он не понял, что это значит. Ему показалось, что Веном и Карнаж перестали драться, но он ошибся. Бум! Раздался громкий, пронзительный для ушей взрыв, и ударная волна отбросила Питера в сторону. Он сильно ударился о другую стену, а затем упал на пол. На этот раз ему было немного больно. Его голова пульсировала, а тело немного болело. Питер не был уверен, что произошло. Поэтому он быстро встал и огляделся, но обнаружил, что Веном прижат к земле, а сверху на него навалился Карнаж. Похоже, что Карнаж ударил Венома по плечу. Удар о землю был настолько сильным, что образовался кратер. Завод немного трясло, а Веном лежал на земле, медленно поднимаясь и опускаясь. Поблизости раздавался гортанный звук с низким гулом. Внутри Венома виднелись выступы тела Карнажа, шипы. Но симбиант, казалось, не реагировал на это. Вместо этого он просто продолжал пожирать Венома. Карнаж вырвал огромный кусок Венома, а затем начал яростно жевать его. Веном зарычал и ударил своей рукой, покрытой слизью, по лицу Карнажа. Но вместо того, чтобы войти в контакт, Удар прошел сквозь лицо Карнажа. Лицо Карнажа исказилось, и симбионт расширился до кулака Венома и дальше, до самого черного симбионта. Веном зарычал, но Карнаж не отступал. Лицо Карнажа можно было слегка разглядеть, и Питер не удивился, увидев Клитуса Кассиди. Хаем. Питер вздохнул и прыгнул, он не собирался просто стоять в стороне и позволить Карнажу поглотить Венома. «Карнаж!» — крикнул Питер. Карнаж широко раскрыл рот и проглотил Венома, а за ним и Эдди Брока, возможно, целиком. Веном громко зарычал, его голос и голос Эдди наложились друг на друга, пока его конечность регенерировала с заметной скоростью. Бам! В этот момент ноги Питера врезались в лицо Карнажа. Ноги Питера погрузились в лицо, словно он стоял на песке, и паучье чутье Питера вспыхнуло. Питер не мог ничего сделать, его ноги застряли, а Карнаж был слишком быстр. Красная рука обрушилась на его лицо, и Питер почувствовал, что мир вокруг него пошатнулся. Карнаж схватил его за шею и ударил головой о бетонную землю. Бам! Голова Питера закружилась, а зрение помутилось. Он попытался пошевелиться, но его ноги не двигались. Голова болела, как сука, и он чувствовал себя пьяным. В уши Питера постоянно била высокая звуковая частота. Он знал, что если бы он не был человеком-пауком, его голова уже была бы размозжена, и он был бы мертв. Питер не мог пошевелиться. Затем он услышал грохот. Оглядевшись по сторонам с больной головой, он увидел, что Веном поднялся на ноги. Он подошел к ним, его ноги шатались. Питер даже не знал, как долго Веном и Карнаж сражались. «Ты», — сказал Клитус, — «а не Карнаж», когда его лицо появилось из симбионта. Клитус уставился на Питера, и его лицо исказилось. «Я помню тебя». Голос Клитуса перекрыл визжащий голос Карнажа, и Питера снова схватили, а потом начали колотить по нему. «Мы помним тебя», — прорычал Карнаж. Его полный ненависти голос раздражал уши Питера. Питер не понимал, о чем говорит эта уродливая рожа. Он вообще не помнил, чтобы встречался с Клитусом. Тогда как этот ублюдок мог его встретить? С Питера было достаточно. Когда Карнаж снова схватил его за лицо, Питер уставился на этого ублюдка и активировал высвобождение. Глава 77. Черно-красная проблема 3. Флэшбэк. Вернемся к 4 главе. Клитус Картланд Кассиди всегда чувствовал себя отверженным. Он родился от мертвой матери, умер через несколько минут после рождения и сразу после этого ожил. Это считалось чудом божьим. Но Кассиди никогда не верил в такую чушь, как боги. Он знал, что они существуют, но он также знал, что они не заботятся о людях. Но не это заставило его вернуться к жизни. Никто, кроме него, не знал правды. Он умер, попал в ад и ожил в этом жестоком и подлом гребаном мире. Но он видел одно – человека, сидящего на троне из черепов. Он не мог забыть этого никогда. Кто был этот человек или что он такое, Кассиди не знал, но было ясно, что это был бог. Но Клитуса это не волновало. Его отдали матери, которая любила свою чертову собаку больше, чем его, но его это не волновало. Он убил собаку, но так и не получил той любви. Кассиди это не волновало. Взгляд Кассиди упал на женщину перед ним. Ее задница была упругой и сочной. Клитус не мог не думать о девушке, о той девушке, которую он растопил. Но даже она, Кассиди вздохнул, когда шел, время от времени поглядывая на женщину, идущую перед ним. Он был в общественном месте, к черту. Кассиди ухмыльнулся, как идиот, и начал вести себя подозрительно. Как и ожидалось, женщина заметила, что он следит за ней. Она запаниковала, но сохранила спокойствие. Клитус чуть было не рассмеялся, но сдержался и только хихикнул. Женщина услышала его, или так он подозревал, если увеличение ее темпа было хоть каким-то признаком. Она начала идти, проверяя, действительно ли он следует за ней. Она ни у кого не просила помощи. Как банально. На этот раз Клитус все же усмехнулся, а женщина запаниковала. Они уже были в безлюдном месте, и, похоже, она заметила, что забрела в одинокое место. Ау! Клитус почти пожалел ее, когда она начала бежать. Он позволил ей это сделать. В конце концов, она бежала в переулок, поскольку ее разум не работал должным образом. Прошло совсем немного времени, прежде чем она остановилась, и Клитус не позволил ей бежать дальше. Она была красива, но, конечно, не так красива, как его девушка, его Фрэнсис. «А-а!» Клитус вздохнул. Ему нужно было найти ее. Именно об этом он думал, разрывая одежду женщины, шлепая ее по сиськам и тиская ее пизду, пока она кричала о помощи. В глазах Клитуса образовались дуги веселья, и, не в силах больше это терпеть, Он вытащил свой член и приставил его к ее киске. «Нет, пожалуйста», – захрипела женщина. «Пожалуйста, не делай этого». Клитус сочувственно посмотрел на нее, чувствуя, что ей плохо. Но он все равно вогнал свой член в нее одним толчком. Женщина напряглась и издала громкий крик. Клитус посмотрел вниз. Кровь. Хех. Усмешка. Ха-ха-ха-ха. Это переросло в полноценный гогот, когда он начал двигаться, сильно тараня ее. Глаза Клитуса расширились, а губы дернулись в безумной ухмылке. Он будет наслаждаться этим в полной мере. Бам. Клитус почувствовал сильный удар по переносице, и с болезненным хрустом его отбросило назад, а член выскользнул из женщины. Клитус чувствовал сильную боль, металлический привкус проникал в его горло, спускаясь в желудок. Он чувствовал это, как восхитительно. Боль была сильной, но он мог только извиваться, наслаждаясь ею. Но вскоре он заметил, что его мозг сильно потрясен, а зрение двоится. Что? Он вспомнил, что он делал. Ох, так, где же женщина? Спросил он себя, оглядываясь по сторонам. Женщины не было, не было и еды на день. Вместо этого взгляд Клитуса остановился на мужчине, который так неожиданно ударил его. Почему он это сделал? Что сделал Клитус? У него был обычный день. Жалуясь мысленно, Клитус попытался встать, но обнаружил, что не может пошевелиться. Клитус увидел, что женщина убегает. Почему? Он еще не закончил, черт возьми. Клитус застонал и с ненавистью посмотрел на мужчину, поклявшись отомстить. Он убьет всех, кто связан с этим человеком, изнасилует всех и каждую близкую ему женщину. Он бы сделал так много, если бы только он мог двигаться. Мужчина некоторое время смотрел на него, но через некоторое время убежал, оставив его на произвол судьбы. Почему? Клитус мог только размышлять. Он больше не чувствовал боли. Даже удовольствие исчезло. Клитус не мог пошевелиться, его руки и ноги не реагировали. Почему? Что случилось? Клитус нашел ответ на этот вопрос только на следующее утро, когда его вроде как арестовали и привезли в больницу. Он запаниковал, когда впервые увидел деформированное месиво, которым было его лицо. Его Фрэнсис, как она узнает его в таком виде? Клитус никогда не испытывал такой ярости, как в тот день, но он ничего не мог поделать с этой яростью, потому что не мог больше двигаться. Он не мог ничего сделать. Его, очевидно, перевезли в специальную больницу, предназначенную для преступников. Его лечили, но он так и не вернулся к нормальной жизни. После этого его перевели в тюрьму, приговорили к пожизненному заключению. Все это произошло из-за этого гребаного человека. Клитус был настолько переполнен ненавистью, что даже не узнал свою Фрэнсис, когда она, видимо, однажды пришла встретиться с ним в тюрьме, переодетая. Как сильно Клитус жалел об этом. Из-за этого она с ним рассталась. Он плакал, когда узнал об этом. Почему его Фрэнсис? Даже она, все из-за этого гребаного человека, да, это все его вина. Если бы только он не появился в жизни Клитуса. Если бы только он позволил Клитусу иметь дело с этой женщиной. Клитус прожил оставшиеся дни в отчаянии. Или это были месяцы, Клитус уже не помнил. Не то чтобы ему было что определять здесь, в этой тюрьме. Его Фрэнсис больше не возвращался. Правда, у него появился новый сокамерник. Но даже этот ублюдок сбежал с каким-то черным костюмом. Но что бы это ни было, оно исчезло, и Клитус был благодарен за это. О, и он сбежал, он не собирался упускать этот шанс. Ему нужно было вернуться и заставить Фрэнсис снова полюбить его. Он убедился в этом. Он не мог жить без нее. Ему нужна была его Фрэнсис. Поэтому он приложит все усилия, чтобы вернуть ее. Клитус попытался найти ее, но не смог. Но кое-что о себе он все же узнал. Очевидно, внутри него теперь жил друг, его второй, его брат. Клитус уступил своему второму, поскольку тот пообещал помочь найти его Фрэнсис. Точнее, не его, а их Фрэнсис. Они назвали себя Карнаж и начали свой путь, чтобы найти свою подругу, Фрэнсис. Но, как показалось Клитусу, его брат был большим обжорой. Ему приходилось ежедневно съедать много голов, чтобы его брат мог хотя бы нормально функционировать. Карнаж мог сделать многое. Сделать его сильнее, вылечить его обезображенное лицо, чтобы Фрэнсис узнала его, дать ему дополнительные руки и многое другое, но, похоже, ему требовались головы, а точнее, мозги. Ему нужно было есть мозги, чтобы всегда оставаться сытым и нормально функционировать. Поэтому Клитус старался съесть как можно больше человеческих мозгов. Этот мир был чертовски злобным, и Клитус не думал, что ему не хватит человеческих мозгов. Пока Клитуса и его брат могли использовать их бесполезные мозги как топливо, все, чтобы найти их Фрэнсис. В общем, Клитус прыгал со здания на здание. По всей видимости, там был зеленый большой злобный монстр, терроризирующий жителей Нью-Йорка. Так как Клитус теперь был очень сильным, он решил помочь тщедушным человечкам. И, может быть, съесть мозг зеленого монстра, он бы точно был больше остальных. Но, похоже, он не был желанным для подлого мира. Человек-паук, этот новый мститель, появившийся недавно, победил зеленого человечка прежде, чем Клитус успел стать героем. Какая мерзость! Клитус сплюнул и решил, что сегодня же убьет этого человека. Но пока он шел за ним, он заметил, что у этого тщедушного человечка есть какое-то чувство. Да, что-то вроде этого. Возможно, он мог почувствовать его, если бы подошел слишком близко. Поэтому Клитус постарался как можно лучше скрыть свое присутствие, до такой степени, что казалось, что Человек-паук нисколько его не чувствует. Карнаж некоторое время следил за ним, ожидая удобного случая, но его мир перевернулся с ног на голову, когда костюм Человека-паука исчез внутри него, подобно тому, как Карнаж исчезал внутри него. Но дело было не в этом. Кассади узнал лицо за маской. Это был тот самый ублюдок, который был причиной страданий Клитуса. Настоящее взрыва, вырвавшегося из тела Питера, было достаточно, чтобы Карнаж и Веном завопили, так как их тонкие тела завибрировали в ответ на звуковые частоты, созданные взрывом. Эдди и Клитус были отброшены назад, ударившись о стену, так как остались снаружи. Их симбиоты втянулись обратно в их тела. Тем временем Питер встал с земли. Его слегка пошатывало. Тело немного болело. Блять. Питер выругался под нос и запустил паутиной в Эдди и Клитуса. Он знал, что этого недостаточно, чтобы удержать их, ни в малейшей степени, но это, конечно, даст ему немного времени, а это было именно то, что ему сейчас было нужно. Пока двое стонали в паутине, а симбианты восстанавливались в их телах, Питер подбежал к Юри. Он проверил ее жизненные показатели и вздохнул с облегчением. Она была в полном порядке. Затем он отвязал ее тело и проверил заклинание, чтобы понять, почему его не предупредили о похищении. Очевидно, в заклинании была дыра, он проверит ее позже. Ожидалось, что будут проблемы, ведь он использовал заклинание древней, условия, которые привели заклинание в действие, и многие другие вещи принадлежали Питеру. Без сомнения, ошибки будут. Он просто досадовал на себя, что не проверил это раньше. Так или иначе, Питер открыл портал на склад и втолкнул ее внутрь. Он убедился, что она упала на кровать, прежде чем наложить защитный купол вокруг склада. Он не хотел, чтобы кто-то вошел, а если бы кто-то вошел, он был бы предупрежден. Питер решил, что собирается провести серьезный ремонт и обслуживание своих заклинаний на всех, кого он наложил, и многое другое. Он не хотел, чтобы инцидент с Юри повторился сейчас, не так ли? Питер не собирался позволить этому случиться снова. Он будет учиться на своих ошибках, чтобы не повторить их снова, даже один раз. Отправив Юри на склад, Питер закрыл портал и, обернувшись, увидел, что Карнаж уже выбрался из его паутины. Скорее, Клитус снова окутался Карнажем. Казалось, что симбиант уже восстановился. Веном и сам был в порядке, выйдя сразу после него. Веном набросился на Карнажа, пока тот приближался к Питеру. Питер не знал, зачем Карнаж это делает, что Клитус имеет против него. Насколько Питер знал, он никогда не встречал этого человека. Даже если бы он его встретил, он был уверен, что убил бы Клитуса. Этот человек был невменяем и не мог прийти в себя. И Питер скорее убьет такого человека, чем позволит ему разгуливать на свободе. Да, возможно, он лицемер, но он не позволит этому встать у него на пути. Конечно, он не думал об интересах общества, но он не был настолько бессердечным. Он не позволил бы страдать невинным, если бы мог что-то сделать, чтобы предотвратить это. В любом случае, пора было положить конец всему этому дерьму. Глава 78. Черно-красная проблема 4. Флэшбэк. Кассади всегда ненавидел этих так называемых героев. Он называл их лицемерами, дискриминаторами и эгоистичными ублюдками. Когда Клитус был еще ребенком, он надеялся, что какой-нибудь герой придет и спасет его. Кто-нибудь вроде Капитана Америки, но ублюдки не пришли. Они не хотели иметь ничего общего с ним, таким умственно отсталым человеком, как он. Они не хотели ему помогать. Поэтому он потерял надежду на них и, наконец, решил сделать что-то сам. Он не был героем, но Клитус считал себя героем Матери Земли. Он каждый день спасал ее от людей. Каждый человек, которого он убивал, уменьшал количество насекомых, цепляющихся за нее, на небольшой процент. В любом случае, его волновало не это. Пока он смотрел на Человека-паука, в его голове крутилось множество мыслей. Много голосов, многие говорили разное, но была в них одна общая мысль, которую можно было распознать издалека. Его ненависть к Человеку-пауку, его ненависть к этому человеку, к этому ублюдку, который стоял за всеми его страданиями, была безмерной. Только из-за него Клитус потерял свою Фрэнсис, только из-за этого ублюдка. Клитус не намеревался давать ему жить вот так и быть героем. Если бы он был настоящим героем, он бы помог Клитусу, верно? Когда он бил его по лицу, он должен был помочь ему. Нет, тогда почему он ушел, почему он убежал, как преступник? Он должен был остаться и бескорыстно помочь ему. Кассиди был уверен, что именно так и поступают настоящие герои. Помогают людям бескорыстно и без дискриминации. Человек-паук вовсе не был таким человеком. Поэтому, узнав в человеке за маской того ублюдка, который разрушил его жизнь, Клитус хотел убить этого человека. Но Клитус знал, что его сил не хватит. Конечно, он мог бы дать хороший бой и даже победить, если бы играл грязно, но он был уверен, что не сможет победить. Почему? Все просто. У Человека-паука была аура. Аура опасности, аура хищника и того, кто убивал. Клитус знал это достаточно хорошо, почему бы и нет. Он сам был массовым убийцей. Конечно, он должен знать что-то настолько простое. В любом случае, вместо того, чтобы напасть на Человека-паука как идиот и умереть в битве или одержать неудовлетворительную победу, оставив его раненым, Клитус и Карнаж решили, что будет лучше, если они отступят, пока что, изучат еще немного, станут сильнее, а затем ударит Человека-паука так, чтобы тот не смог ничего сделать и умер у него на руках. Клитус позаботится о том, чтобы этот ублюдок страдал. Поэтому он отступил, пока что это было к лучшему. Снова пошли дни, как будто они были иллюзией, как будто все было иллюзией, но Клитус продолжал концентрироваться на сборе информации о Человеке-пауке. И Клитус нашел много интересного об этом жуке, все о его семье. Но самым возмутительным было то, что Человек-паук был гребаным ребенком. Его победил гребаный ребенок. Клитус был так зол на себя, что хотел пойти на массовое убийство прямо там и тогда, но он сдержал свой порыв. После стольких лет жизни с самим собой Клитус нашел множество способов контролировать себя и использовать свои порывы в своих интересах. Так или иначе, перейдем к основной теме. Питер Паркер. Он был сыном Ричарда Паркера и Мэри Паркер. Оба родителя были предположительно мертвы, но информация о них была настолько скрыта за завесой, что Клитус знал, что за этим стоит нечто более серьезное, чем то, что было открыто миру. Впрочем, это не было его заботой. У Питера была тетя. Хорошо, Клитус мог бы похитить ее, но, как выяснилось в итоге, он не мог похитить тетю Мэй. Почему? Она находилась под чьей-то защитой, отчего Клитус, а точнее, Карнаж, хотел держаться подальше. Поинтересовавшись, Клитус выяснил, что Карнаж не знает, что это за штука, и сказал ему, что это инстинктивное чувство. Итак, тетя Мэй была в стороне. Клитус нахмурился. Кто еще? Была еще Гвен Стейси, но Карнаж предупреждал его не трогать эту девушку. Когда он спросил, почему, выяснилось, что она беременна. Клитус был неравнодушен к беременным женщинам, особенно в этом случае, когда он мог отомстить Питеру Паркеру, но Клитусу пришлось снова остановить себя. Карнаж сказал ему, что проблема не в самой Гвен и не в ее беременности, главная проблема в том, от кого она беременна. Ребенок внутри нее, вот в чем была проблема. Опять же, Карнаж не хотел приближаться к ней и предупредил его, чтобы он сделал то же самое. У Клитуса не было другого выбора, кроме как вычеркнуть Гвен из списка. С тем, что Клитус смог найти на Питера Паркера, он не мог похитить Джорджа или кого-нибудь в этом роде, поскольку Питер не заботился о них достаточно, да и это было бы малоэффективно. Были две девушки, Мэри Джейн Уотсон и Ли Саулин, но, как оказалось, они были всего лишь секс-игрушками Питера. У Клитуса у самого их было много, поэтому он знал, что Питеру будет наплевать, если с ними что-то случится. Оставался только один человек, Юрика Ватанабе, пробормотал Клитус. Эта женщина была близка к Человеку-пауку, а в перспективе, к Питеру Паркеру. И насколько он смог понять, Питеру не безразлична эта сучка. Ха-ха. Клитус хихикнул. Ха-ха-ха-ха-ха. Его смех вскоре превратился в извращенный развратный гогот. Да, да, он мог бы использовать эту сучку, похитить ее и заманить Человека-паука. Тогда он сможет легко угрожать Человеку-пауку, и тогда он сможет отомстить. Он может просто трахнуть эту Юри-женщину на глазах у Человека-паука. Она была горячей, но Клитус не очень-то любил азиаток. Хотя он мог бы сделать исключение, просто чтобы досадить Человеку-пауку. Итак, было решено, что Юрика будет его жертвой и разменной монетой. Осталось сделать последнюю вещь, которую он должен был сделать заранее, чтобы ему не было трудно проиграть Человеку-пауку. Клитус должен стать сильнее, а точнее, Карнаж должен стать сильнее. А как он мог это сделать? Конечно же, поедая мозги. Итак, Клитус отправился на охоту. Он съел множество маленьких аппетитных голов людей и даже почувствовал, что становится сильнее, хотя и довольно медленно. Неважно. В конце концов, он добьется своего. Так что именно этим он и занимался несколько дней. Клитус ел мозги, все виды мозгов, будь то люди, животные или птицы. Клитус перепробовал все, но увеличение силы было недостаточным. Дошло до того, что Клитус был очень разочарован своим прогрессом. «Карнаж», — ныл он, — «я хочу делать это быстрее. Разве нет более быстрого способа?» «Конечно, есть», — раздался глубокий, гортанный голос в голове Клитуса. «Что это?» — спросил Касади. «Что это?» «Я», — начал Карнаж, в его голосе чувствовалась некоторая резкость. «Нам нужно найти моего отца, он из моего рода. Я могу стать сильнее, если мы съедим его». «Да, конечно». Клитус встал. «Пойдем искать его». И они нашли. Эдвард Чарльз Аллан Эддиброк, так его звали. Найти информацию для Клитуса было относительно легко, особенно с помощью Карнажа. Хаем, Клитус мог бы убить этого человека, да, это было бы легко. Из того, что он смог собрать, Эдди не был ничему обучен. И хотя Клитус сам не был формально обучен, он был достаточно подкован в искусстве убийства, поскольку научился этому в полевых условиях, практикуясь на бесчисленных человеческих существах. Хаем, он мог бы легко позаботиться об Эдди, но была проблема. Веном, отец Карнажа, или так ему сказал брат. И если Клитус с чем-то согласится, то он был уверен, что если Веном был отцом Карнажа, то он будет сильным. Поэтому ему нужен был план. Вообще-то он не любил планировать, но недавние времена научили его планировать. Он не смог бы осуществить свою месть Питеру Паркеру. Поэтому, вместо того, чтобы слепо идти за Веномом, Клитус разработал план. Он придумал один. Он был рискованным и мог дать обратный эффект, но зато у него было больше шансов на победу. Ему нужно было выбрать место, заманить туда Венома, победить и съесть его, быстро стать сильнее, а затем, соответственно, убить и Человека-паука. Хаем, да, давайте так и сделаем. Клитус пошел вперед и похитил Юри. С помощью Карнажа сделать это было довольно просто. Ему нужно было только убедиться, что она не пострадает и не узнает, что ее похитили. Он не хотел причинять ей боль, не сейчас. В конце концов, ее реакция должна быть максимально чистой, когда он в конце концов позовет туда Человека-паука. Клитус рассмеялся при этой мысли. Как же он ждал этого момента. Так или иначе, Клитус пошел вперед и разыскал Эддиброка. Теперь он должен был съесть Венома и ждать. Человек-паук не знал, что его девушку похитили, а даже если бы он знал, что ее похитили, как бы он их нашел? Клитус был уверен, что ему придется устроить большой переполох, чтобы привлечь внимание Человека-паука, когда он решит, что время пришло. Пока же он дал Юрика несколько безвредных наркотиков. Ей не будет больно, и она даже не узнает, что ее похитили. Ей бы приснился счастливый сон, который был настолько реальным, насколько это вообще возможно. Ее разум был бы спокоен, ведь Клитусу нужны были ее самые чистые эмоции. Он снова захихикал, получая от всего этого какое-то извращенное удовольствие. Так или иначе, Карнаж нашел Эдди. У него был план. Он не собирался драться с ним здесь, так как это было довольно людное место, в случае чего сюда мог прийти Человек-паук, а Клитус не хотел видеть Человека-паука в такой ранней стадии плана. Поэтому Клитус просто подошел к Эдди в своей человеческой форме. Он шел спокойными и медленными шагами и остановился рядом с человеком. «Эдди Брок», — с любопытством спросил Клитус. «Привет», — и протянул руку для рукопожатия с улыбкой на лице и немигающими глазами. Эдди посмотрел на него, на его лице отразилось подозрение. «Ничего себе, его поймали, облом». «Привет», — Эдди принял рукопожатие, хотя и нерешительно. Улыбка Клитуса расширилась, хотя внутри он нахмурился. «Брат», — позвал он Карнажа, — «ты уверен, что этот человек — Веном?» «Да, но я не чувствую Венома, странно». Клитус нахмурился, но довольно быстро смахнул это. «Я хотел бы пригласить вас по этому адресу», — Клитус протянул Эдди записку с адресом заброшенной фабрики, написанным на ней. Затем, когда Эдди принял записку со странным выражением лица, Клитус наклонился вперед и улыбнулся. «И, пожалуйста, не забудь взять с собой своего склизкого друга, а?» К концу его фразы лицо Клитуса уже исказилось до половины лица Карнажа. Эдди побледнел, а Клитус отступил назад с той же улыбкой на лице и теми же немигающими глазами. «Не опаздывай». Затем он исчез. Не буквально, но было очень похоже. Он просто полностью трансформировался и прыгнул прочь, быстро скрываясь, чтобы ни один бродячий жук, герой, не смог вмешаться. Это была явная ловушка, и Клитус знал, что Эдди не настолько глуп, чтобы прийти туда, но, давайте просто назовем это его чутьем. Клитус был уверен, что Эдди придет туда с Веномом на буксире, и тогда он нападет, убьет и съест Венома. Так он станет сильнее, и тогда, наконец, он сможет убить Человека-паука или Питера Паркера с относительной легкостью и почти без травм. Это будет абсолютная победа. И пока ублюдок будет извиваться на земле, Клитус разбудит Юрика, эту азиатскую сучку, и трахнет ее на глазах у Питера. Хаем, это было бы весело и легко. Клитус захихикал. Он не мог дождаться. Глава 79. Черно-красная проблема 5. Все прошло не так, как планировалось. Совсем не так, как планировалось. Клитус стиснул зубы и встал, чувствуя непостижимую боль, терзающую его тело. Блять. Вся его работа. Все пропало вот так просто. Он похитил Юрика и привез ее сюда в целости и сохранности только для того, чтобы изнасиловать ее на глазах у Человека-паука. Но его планы провалились. Он даже не смог победить Венома, когда тот появился на фабрике. Клитус самонадеянно думал, что сможет съесть Венома, а затем медленно убить Человека-паука. Но Человек-паук каким-то образом добрался до этого места раньше. Клитус даже не успел подготовить подсказки для Человека-паука, чтобы тот его нашел. Как же он смог найти его так легко? Клитус стиснул зубы и ждал, пока Карнаж придет в себя. У Человека-паука была какая-то неизвестная сила, неизвестная переменная, которую он раньше не принимал во внимание. Чем бы ни была эта ударная волна, ее было более чем достаточно, чтобы причинить вред Карнажу и Веному.